Глава 25. В итоге он оказался храбрым, протянула Пончик после того, как мы шлепнули на стойку бара последнюю руку. Особенно для собаки. Грустновато как-то. Грустновато? Возмутился я. Да все, что тут было, больно. Господи, нам бы сюда клейкую ленту. Нам пришлось воспользоваться веревкой, чтобы не растерять руки. Урони мы одну, и все усилия пошли бы на смарку. Катя, не участвовавшая в наших действиях, вернулась к человеческому облику. Она кляла себя за неспособность самостоятельно активировать вагонетки, хотя нам удалось обойтись без ее помощи. Наш план встречи с обходчиками, собравшимися возле бездны, предусматривал использование 6 вагонеток, так что руки гнола нам понадобились бы в любом случае. Баутиста пробился к нужной станции, хотя по пути утратил почти 50 спутников. Некоторые обходчики могли пролетать небольшие расстояния, но, несомненно, вблизи центра ямы возникал эффект черной дыры. Можно полететь, чтобы выпустить стрелы или заклинания в ящериц, именуемых смотрителями стен. Но стрелка засасывала в яму. Еще несколько членов группы Баутисты погибли, когда рухнули лестницы. Теперь, когда у нас появился ведущий в бездну портал, мы начали обмозговывать альтернативные планы на случай, если наш не сработает. Но все, что на первый взгляд казалось жизнеспособным, оборачивалось пшиком. Ни один наш план не был реализуемым, особенно при том, что в ловушке находилось так много людей. У нас не было возможности прорваться через портал на высокой скорости, чтобы передать товарищам фуражки. Мы подумали о том, чтобы подвесить сумку с фуражками над гигантской дырой. Баутиста и его команда изобрели бы что-нибудь, чтобы добраться до этой сумки. Но когда мы попробовали отправить для пробы в портал веревку, она натянулась на полсекунды, а потом начала дергаться. От неожиданности я выпустил ее, и она исчезла. Мне повезло, что она не утянула меня. После этого мы решили больше не экспериментировать. Я заявил, что мне нужно воспользоваться туалетом, удалился в личное пространство и открыл раздел о порталах в кулинарной книге. Порталы трудно понять. Похоже, существуют десятки их видов, и все они действуют по-разному. Иногда они похожи на двери, и ты даже не знаешь, что перед тобой портал. Иногда они как лестничные площадки между этажами, и стоит прикоснуться к такому порталу, как он начинает действовать. Иногда приходится засунуть в портал руку, и ты чувствуешь, как что-то тебя тянет. Если ты даешь слабину, тебя туда втягивает, но высвободиться все-таки возможно. Иногда тебе нужно быть достаточно большим, чтобы проникнуть в портал. А бывает, ты попадаешь в логово монстра через портал размером с кнопку. Хуже всего телепортационные ловушки. Примечание обходчика «Молоко». Издание 6. Я добавил запись о типах порталов и написал бы больше, будь у меня время, поскольку мне не требовалось открывать книгу, чтобы внести в нее дополнение. Я вносил в нее мысленные записи, когда мы ехали в поезде или садились обедать. Не знаю, имели ли смысл мои действия. Я не писатель, и когда мысленно печатал свои соображения, то не мог бы сказать, разумны они или это чушь собачья. Я допускал, что какой-нибудь будущий обходчик наткнется на мои строчки и подумает, что я тупица. Мы собрали все нужное и были готовы отправляться. Если дела пойдут так, как мы запланировали, то по нашим оценкам первые 3 вагонетки доедут до конца линии часов через 8 или 10. В сообщении системы говорилось, что скорость вагонеток превышает скорость обычных поездов в 5 раз. Я очень надеялся, что так оно и окажется. Кроме того, мы выяснили, что каждый отдельный портал из установленных на вагонетках быстрого реагирования можно было направить либо на бездну, либо на депо. Причем депо у каждого свое. Нам помогло то, что номера депо были написаны на каждой вагонетке, чтобы работники знали, какой вагонеткой воспользоваться, когда возникнет необходимость пресечения работ. Я решил, что нам безразлично, на какой вагонетке ехать, хотя 3 группы с конца линии будут направлены в разные депо. Мы выбрали 3 линии, о которых знали, что там на станциях, аналогичных 36-й, собрались люди. Портал только одной вагонетки был настроен на депо Е, где мы уже бывали, где мы найдем кошмарный экспресс и группу Имани. А эту вагонетку заберем с собой. Между тем Имани, Ли Цзюнь и все остальные со станции 101 укрепляли 36-ю станцию. Они вывели из строя багряный поезд, тем самым блокируя движение любых монстров по той линии. Я боялся, что при этом пузырчатые гули, приходящие с 72-й станции, просто повернут и пойдут обратно на 75-ю. Но вроде бы эта пакость скапливалась перед мертвым поездом. Едва ли это имело большое значение. К этой станции подходил не один десяток линий, и наши друзья находились в состоянии непрерывного отпора чужакам. Я надеялся, что они удержатся. Укрепив последнюю ловушку на шестой вагонетке, я обратился к своим. Теперь все заткните уши. Я установил на всех ловушках механизм задержки. Но вот это я сейчас хлопну, просто чтобы убедить, что она сработает так, как нам нужно. «Карл, как по-твоему я должна заткнуть уши?» – осведомилась Пончик. «Ну хорошо, тогда иди на другой конец перрона. Помнишь прошлый раз? Это чудовищно громко. Обыкновенные вагоны, большие и тяжелые, здорово грохочут в туннелях. Эти вагонетки, кажется, не производили почти никакого шума. Катя недаром беспокоилась, услышат ли наше приближение, ожидающее в конце линии. Поэтому нам нужно было принять меры к тому, чтобы обходчики услышали, что портал едет к ним. Я нагнулся и установил на последнюю ловушку задерживающее устройство, настроенное на минуту. Такие устройства я поставил на все ловушки. Это должна была сработать первой. На других была задержка в 30 минут, но мне была нужна полная уверенность, что ловушки не подведут, когда я пошлю их в порталы. Я включил двигатель, вторично удостоверился, что портал направлен на бездну, а сама вагонетка ориентирована на нужный портал. «Полный порядок. Как вы думаете, что сейчас будет?» – прокричал я Кате, которая стояла возле рельсов, закрыв уши ладонями. «Я знаю. Стена чудес». «Wonderwall» – песня британской рок-группы «Оазис». О группе «Смотри, Динниман», «Карл, обходчик подземелий», «Прим, 156». Откликнулась Пончик с дальнего конца платформы. «Самая великая песня всех времен». Катя обернулась, улыбаясь. «Стена чудес, ты о песне Оазиса. Пик славы. Номер один. 16 ноября 1981 года. Физические». «Physical». Сингл 1981 года актрисы и певицы австралийского происхождения Оливии Ньютон-Джон. Родилась в 1948. Активировалась пробная ловушка. Песня Оливии Ньютон-Джон заиграла так громко, что меня слегка контузило. Я открыл дроссель и спрыгнул на землю. Вагонетка рванула по рельсам, вошла в портал и исчезла. Я бросился за ней, желая сделать скриншот, чтобы не сомневаться, что она выполнила свою задачу. И до меня донесся звук удара, далекий, едва различимый, как будто он родился глубоко под землей. Но он был. Я сделал скриншот и увидел, уже вдалеке, свою вагонетку. Ее совок-портал был цел. Святое же дерьмо! Сработало! «Карл, Баутиста, Синопиевая линия не подвела!» «Баутиста, что за песня у вас?» «Карл, физические, Оливии Ньютон-Джон!» «Баутиста, черт побери, я поставил одну золотую монету на тигриный глаз!» «Eye of the Tiger» – песня американской группы Survivor 1982 года. «Думаю, его больше никто не выбрал». «Карл, люди никогда не смогут угадывать песни. Ловушка использует любые, которые когда-либо выбирал Billboard». «Billboard Hot 100» – еженедельно публикуемый список 100 наиболее популярных песен США. «Вариантов должно быть миллион. Сейчас я собираюсь отправить вагонетки по линиям Грулло и Миндаро. Через 15 минут мы пошлем вторую партию, нацеленную на депо. Ваша команда попадет в депо Q. Там уже 400 человек держат оборону 36-й станции. Не забудь, надо выбрать линию для служащих, Она должна быть свободна. Баутиста. Отлично, товарищ. Спасибо. Монстры! Там монстры! С этим криком к нам подбежала Пончик, и я тут же увидел волну красных точек на багряной линии. Их было штук 30, и они быстро приближались. Я сплюнул. Ладно, готовимся. Карл, они очень-очень большие. Это, наверное, те, что с белой горячкой третьей стадии. По-моему, мы их не удержим. У нас было не больше 30 секунд на то, чтобы решить, как действовать дальше. Если спрятаться, то они, наверное, заполонят ведущий вагон поезда подземки, который мы оставили здесь. Двинуться по путям, наткнуться на обездвиженный поезд перед станцией 36 и соединяться с пузыристыми гулями. Ничего, если они останутся на месте. Но я не забыл, какие это жуткие сволочи, если они заберутся в поезд и откроют путь на 36-ю, на плечи Имани или Дзюня ляжет новый груз. Впрочем, я почти не сомневался, что им предстоит встреча с гадинами в любом случае, нравится это нам или нет. Как бы то ни было, мы не имели права бездействовать. Мне пришла одна мысль. Прячемся. Я повернул в сторону собаки, ведущей вниз, и перешел на бег трусцой. Бежим, ребята. Пусть они проходят, но как только пройдут, мы снимаемся с места. Катя с Пончиком отправили 3 последние вагонетки быстрого реагирования в порталы, а я прилепил взрывчатку к хвосту багряного поезда. Действовать нужно было быстро. Я прикрепил убойную силу к той двери, которая была бы пассажирским выходом, имея мы дело с нормальным поездом. Мне пришлось связать взрывные устройства веревкой и устроить их так, чтобы их придерживала дверь. «А теперь, пацаны», — обратился я к потолку, «если кто-нибудь из вас пришлет мне клейкую ленту, дело пойдет легче. Веревка для этих штук — дерьмо, а бомбы обходятся слишком дорого, чтобы тратить их зря. Я мог бы наделать бомб покрупнее, просто к слову». Пусть локомотив разбитого багряного поезда был обращен не в нужную мне сторону. Все-таки сзади у него имелся по-дурацки сделанный метельник, и он мог послужить соединительным приспособлением. Все-таки я опасался, что конструкция не сработает. Ну, как бы то ни было, зрелище обещало быть потрясающим. Я сообщил Ли Цзюню и Имани, что я задумал. И они одобрили. Да, понятно, что я мог бы использовать одну из пресекающих вагонеток, и они с большей легкостью расчистили бы путь. Но я хотел увидеть, могу ли я по-прежнему рассчитывать на увеличение опыта, если поступлю так, как запланировал. Плюс мне опять-таки было важно убедиться, что конструкция сработает. Если не считать наземных мин, которыми я свел с рельсов тот первый поезд, я на этом этаже еще не имел возможности применить сразу много взрывчатки. Поэтому я ухватился за идею расплющить кучку гулей и монстров между двумя поездами. На этой линии на путях не было никого. Поэтому худшее, что могло произойти, это преждевременный взрыв. Или вообще никакого взрыва. Или мой взрыв разворотит линию. Или я убью себя. В план входило воссоединение двигателя с его прежним поездом. Элли. Привет, Карл. Ее здесь нет. Я сделала то, о чем ты просил. Пристально рассмотрела каждого человека. Никакой четверорукой леди-кобры. Хотя есть несколько таких, от которых очень не по себе. Есть один мужик, который гриб. Но с чего ты превратил себя в гриб? Он похож на пенис. Такой дико широкий и маленький. Такой член был у моего парня. Того, что был до Барри. И запах от него грибной. Карл, пакость какая. Так где же она, черт возьми? Может, подкатите к кому-нибудь из бывших дочерей и пораспрашаете? Элли, уже... Покалякала с той фейри с 2 дочерьми-могинями. Она клянется, что сука не откликается никому. Может, она и приходила к нам, но значит потом слиняла, и никто не признается, что видел ее. Наверное, шляется где-то еще. Карл. Ну и ладно, все остальное хорошо. Элли. Старое доброе дерьмо. Имани нянькается здесь с кем ни попадя. Даже с теми, кто от нее в ужасе. Твой приятель, Ли Цзюнь, не знает, что его лучший друг влюблен в его сестру, хотя та превратилась в демона. А почти все девчонки из группы Хеклы, такие же беспомощные, как я была в те времена, когда каталась в инвалидном кресле. А хуже всего то, что какой-то сумасшедший гад, который не хочет, чтобы все вокруг считали его сумасшедшим гадом, отправил в нашу сторону поезд, нашпигованный взрывчаткой. Ну, сам понимаешь, день как день. Я громко рассмеялся, подвязывая последнюю порцию хоб-гоблинского динамита к остальному заряду. Несомненно, поезд размажет по рельсам каких-нибудь случайных гулей. Но я не хотел, чтобы детонация произошла раньше, чем он врежется в одного из огромных монстров с третьей стадией, а лучше в собирающуюся орду гулей. Хоб-гоблинский динамит намного более стабилен, чем обычное гоблинское оружие. Теоретически он должен выдержать много столкновений средней тяжести. В общем, боевой комплект не должен был взорваться до того, как я приведу его в действие. Для последней цели я заранее соорудил прибор, предвидя развитие событий. Этот прибор был частью сделанной мной еще раньше пробной модели мины. Длинный шест с детонирующим при ударе хоб-блобером на конце. Шест не годится для того, чтобы бить ими обычных пузырчатых гулей. Зато в самый раз для удара по гигантским монстрам третьей стадии. При промахе же он сработает, когда наш поезд врежется сзади в другой поезд. Или оба поезда сойдут с рельсов. Дай-то бог. Баутиста, вагонетки действуют. Это как пить дать. Поезда после крушений и монстры сыплются в бездну дождем. Слава богу, я не видел, чтобы упал хотя бы один обходчик. Но там полно тех гигантских монстров. Тебе за это прибавляется опыт? Они как слоем града застилают дно пропасти. Карл, к сожалению, ничего не прибавляется. Система иногда бывает бешено вредной. Никогда нельзя предсказать, что она для тебя припасла. Баутиста. Ну да, мои питомцы обычно приносят мне опыт, когда кого-нибудь убивают. Но меньше, чем если бы я убивал сам. А иногда опыт вообще не прибавляется. Хотя время от времени мне приходит большой бонус. Не знаю, в чем тут дело. Карл. Твои питомцы? Я не знал, что у тебя они есть. Баутиста. Это сложно. Здесь большинство обходчиков считают их наваждением. Я не хочу, чтобы они знали правду. Неловко как-то. Объясню потом, если увидимся. У меня ушла минута на то, чтобы правильно закрепить шест. После этой возни я больше ни на что не тратил времени. «Все прощаются с багряным поездом», — крикнул я через плечо, заходя в измазанную запекшейся кровью кабину локомотива. Пробравшись среди вонявших теперь еще сильнее внутренностей и тел к панели управления, я включил двигатель и дал максимальную скорость. Приготовившись выпрыгнуть через лобовое стекло, тронувшегося задним ходом локомотива, я заметил на полу кое-что интересное. Один из двух клинков Ивы. Она уронила его, когда Пончик воскресила Хеклу. Он упал в слизь, и я о нем забыл. Я схватил его, забросил в свой инвентарь, выбрался из окна и грузно приземлился на пути. «Иисусе!» — подумал я, ударившись о гравий. «Мне опять нужен душ». Я повернулся, чтобы посмотреть на катящийся задним ходом поезд. Еще совсем немного, и он врежется во что-нибудь. Неожиданно земля вздрогнула от отдаленного взрыва. Грохот исходил не от поезда, который все еще был мне виден. Но земля грохотала, как будто под ней гремел гром. Сверху сыпалась пыль. Что за бесовщина? Имани. «Карл, ты в порядке?» «Карл, это не моя бомба. Моя еще в пути». «Имани. Я подумала, ты подорвал себя». «Карл, пока нет». Когда я поднялся, Пончик, Катя и Монго уже бежали ко мне. «Что это было?» спросила Катя. «Карл, что ты наделал?» – закричала Пончик. «Мне показалось, что ты себя убил». «Без понятия», – сказал я. Удар прозвучал вдалеке, действительно вдалеке, но он был сильный. Я обратился к своему чату, чтобы посмотреть, не знает ли кто-нибудь о происшедшем. И с ужасом обнаружил, что четверо обходчиков, которых я присоединил к группе, которую назвал «Депо F», мертвы. На одно жуткое мгновение я поверил, что вина моя, что я что-то натворил с порталами. Но это нонсенс. Ни одна вагонетка не была направлена мной в ту сторону. Затем я вспомнил, что в той стороне защитники 36-й станции. Погибшие входили в команду, старавшуюся уничтожить генератор гулей на одной из 72-х станций. Это довольно далеко, но звук вполне был достаточно громким и мощным, чтобы мы его ощутили. «Мать же твою!» — сказал я вслух. «Наверное, они взорвали кристалл души. Я их предупреждал, что это опасно. Проклятье!» Эта группа состояла из 3 или 4 сотен человек. Последнее, что я о них слышал, что они намеревались пробиться к генератору и убрать кристалл или вывести из строя машину. Я разослал сообщение всем и рассказал о своих предположениях. «Карл и Маниэль, вам нужно собрать свою группу и отправиться на 60-ю. Посмотрите, нет ли там платформы, откуда можно попасть на линию F. Не знаю, какой там цвет. Может быть, кто-нибудь из ваших знает. Если взорвался генератор, то там не осталось ничего живого. Но колодцы, возможно, все еще открыты. Имани, я только что подумала о том же. Но если мы не знаем, какие цвета отходят от станции на F, то как мы ее найдем? Карл, когда я в последний раз был на 60-й станции, там был один дварф. Он сидел у входа в портал и на все цветные линии. Его имя Тисквик. Разыщите его и спросите. Вдруг он знает. Элли, будет сделано. Я собираю бригаду, и мы... О, святое дерьмо! Как только она это сказала, я услышал и почувствовал новый взрыв. Появилась строка сообщения об опыте. Вот тут уже моя работа. Мой поезд с бомбой не просто взорвался. Он поубивал кучу мобов. И за это я получил опыт. Больше, чем рассчитывал. Вышел на 35-й уровень. Достижений у меня не было, что, не скрою, разозлило. Но навык обращения со взрывчаткой вырос до 11. Вырос до 11. Элли, эгей, Карл, все здесь сбиты с копыт. Тебе повезло, что я летаю. Карл, вот дьявол, прошу прощения. Никто не пострадал. Имани. Карл, давай так больше не делать, хорошо? Я думаю, все целы. У тех, кто стерег вход, проблемы со слухом, но это не навсегда. Думаю, линия невредима и теперь запечатана. Элли, по-моему, наш гриб обделался. Я должен был собирать свой бомбовый букет на столе сапера. В этом случае бы видел и рассчитывал общую мощность взрывного устройства. Сам по себе факт сборки на столе повышает эффективность бомбы. Но я мог бы увеличивать и уменьшать ее без труда. Хобгоблинский динамит намного мощнее стандартного. Когда я в следующий раз пойду в ремесленную зону, то изготовлю там несколько взрывчатых букетов разных размеров, чтобы они были у меня всегда готовы к применению. Я вздохнул, приступая к обдумыванию всего, что нам предстояло сделать. Часть меня всерьез желала, чтобы в нашем распоряжении оставалось 100 или больше этих вагонеток. Тогда мы смогли бы расположить их вокруг колодцев. На деле же такая стратегия была нам недоступна, так как существовало слишком много спусков. К тому же ворчун Гэри у нас был только один. К тому же мы все еще не знали, за сколько времени оснащенные порталами вагонетки достигают бездны. Хронометр уровня показывал 2 суток и 20 часов. Это означало, что до возвращения Мордекая оставалось меньше 2 суток. Я не знал, хватило бы нам времени, чтобы вернуться в депо и наделать там новых бомб. А было бы не лишне заработать таким способом больше опыта. Мы внимательно наблюдали за мобами с белой горячкой 3-й стадии. Но пока не видели, чтобы белая горячка убивала их. У меня родилось подозрение о том, что должно произойти. Но как оно осуществится, я не имел понятия. «Карл!» — окликнул меня Пончик. «Ты прозевал гулей, они направляются сюда». «Понятно. Когда туннель оказался перекрыт, гули, генерирующиеся на 72-й станции, прекратили движение к 36-й и повернули в нашу сторону. Они уже появились на краю моей карты. Вот же матушку твою!» Подумал я, немедленно снова вспомнив о ворчуне Гэри. У нас сохранилась одна запасная пара рук бедняги Гнола. Но получалось, что нам не хватало еще одной. «Друзья», — сказал я, — «помогите мне разместить одну вагонетку на путях. Придется нам еще раз встретиться с Гэри». Мы разместили вагонетку с включенным порталом при въезде в туннель, закупорив его словно бутылку пробкой. Пузырчатые гули даже не замедлили движение. Они полетели в бездну, как лемминги. Вагонетку мы оставили на краю багряной линии. По-видимому, мой взрыв вырубил электропитание. Нам пришлось переключить вагонетки на питание от батареек. Но ничего, мы от этого не проиграли. Теперь у меня было много батареек. У нас оставалась вторая вагонетка с привязанными к ней свежеотрезанными руками, развернутая в сторону железнодорожного пути. За последние несколько часов в поле нашего зрения появилась только горстка новых монстров третьей стадии. Из разговора в моем чате следовало, что эти монстры направлялись к станции 24. Они останавливались там и располагались, причем часто грызлись между собой. Те немногие, кто добирались до нашего местоположения с севера, не бросались добровольно в яму. Нет, они останавливались на краю, рычали и щелкали круглыми ртами, а я наблюдал сквозь искажающую видимость дымку портала въезда в туннель. Последние несколько часов мы провели, укрываясь от нескончаемого потока гулей. Время от времени я отключал обращенный к югу портал. Мы выходили и убивали. Я пользовался своей хиестрой. Пончик отрабатывала внезапные нападения. Катя упорно формировала шипы у себя на руках и использовала их в качестве оружия. Кроме того, некоторое время она, в своем уменьшенном виде, уделяла клинку Ивы. В описании говорилось, что он входил в состав комплекта и обладал магическими свойствами только тогда, когда налицо имелись оба клинка. В других случаях заколдованная сабля, именуемая «Левый клык Зеленого Султана», не давала ее обладателю никаких бафов и не увеличивала силу. Впрочем, это было даже хорошо, потому что означало, что Ива лишилась своего главного оружия. Гули 20 уровня не представляли серьезной угрозы. Они были даже полезны, поскольку позволяли отрабатывать новые навыки, хотя и не добавляли опыта. Монстры третьей стадии, как я понял, должны были стать более ценными спарринг-партнерами. У нас имелась новая боевая техника, которая нуждалась в испытаниях. И опробовать ее имело смысл на более мощных монстрах, уровнем выше. Пока белогорячие монстры не желали по своей воле соваться в портал, я решил, что мы можем совершенствовать свой боевой опыт и по эту сторону, запрыгивать в вагонетку, толкать ее вперед и давить монстров третьей стадии. Наконец остался только один из них. Если портал был обращен в сторону бездны, был неумолим. Как мы уже успели убедиться на опыте с веревкой, если хотя бы небольшая часть тела касалась магического рубежа, все существо затягивалось в портал наподобие макаронины. Баутиста непрерывно снабжал меня информацией обо всех причудливых тварях, которые ливнем сыпались в бездну. По нашим оценкам, еще оставалось около 2 часов до прибытия вагонеток к местам назначения. Мы не знали наверняка, продолжают ли движение они все, но я надеялся, что это так, просто судя по количеству летевшей в бездну дряни. Мы не были готовы к тому, что монстр третьей стадии окажется настолько мощным. Он был сильнее, чем средний босс местности. Система не давала нам возможности как следует рассмотреть этих тварей, поэтому нельзя было прочитать описание до того момента, когда мы будем готовы к схватке. Но одно было очевидно еще до того, как я отключил портал. Не имело значения, какого рода монстром чудовище было первоначально – массивным огром или малышом размером с крысу. К наступлению третьей стадии белой горячки – все они были примерно одинаковыми. Чудище величиной с бегемота с молотящими щупальцами на спине. Вместо нормальных лиц у них имелись только круглые рты, окаймленные зубами. Сквозь прозрачную желеобразную шкуру виднелся череп, напоминавший о том, чем тот или иной монстр был когда-то. У того, который оказался перед нами, череп был небольшой, значительно меньше медведевидных черепов, которые мы видели до того. Страшилище выглядело чрезмерно раздутым, словно готовым лопнуть в любую секунду. Набухшие вены напомнили мне соковыжимателя, второго босса, с которым мы столкнулись. Щупальца у него были толстые, мясистые, с круглыми сосущими ртами на концах. «Приготовьтесь», — сказал я Кате. Пончик вместе с Монго стояли сзади нас на платформе. Я присел на крышу выступающей кабины. Я боялся, что монстр сокрушит вагонетку, поэтому мой план состоял в том, чтобы откатить ее назад, на безопасное расстояние. Затем я спрыгну и займусь делом, в то время как Катя будет делать свое с края платформы. Катя поддалась назад и преобразилась в треножник. У нее появились три ноги паучьего вида. Перед ней вырос щит телесного цвета. Возник арбалет, до того хранившийся в Катином инвентаре, и занял место за щитом. Образовалась бойница, которую Катя могла открывать и закрывать как рот. «Я готова», — сказала она. Пара глаз и рот сформировались над сгустком плоти, который удерживал арбалет. Теперь она могла видеть свою мишень. Мы наметили сформировать глаза на внешней стороне большого, изогнутого как полумесяц, щита. Но к такому Катя не была готова. «Отлично! Значит, идем!» Я толкнул вагонетку вперед, и одинокое чудовище отступило, заметив, что его соплеменники разбежались раньше. Я передернул дроссель и поспешно шагнул назад, отключив блокировку портала. Затем я соскочил с кабины. Под ногами хрустнул гравий. Монстр продолжал бежать еще секунд 10 или 12, пока не догадался, что его обманули. Уже превратившись для меня в дальнее пятнышко, он остановился, снова повернулся в нашу сторону и возмущенно взвыл. Бритва Лис, уровень 22. Предупреждение, этот моб страдает белой горячкой. Стадия 3 из 3. На 3-й стадии форма этого моба изменилась. В нем осталось очень мало сходства с тем, кем он был раньше. Примерно то же бывает со всеми вами, людьми, когда вы выходите из карантина. Сейчас он покрыт множеством щупалец. Если этот монстр недавно сожрал другое живое существо, то содержимое его желудка может быть весьма ценным. Или ядовитым, или взрывчатым, или хуже того. Вот почему эти ребята такие забавные. К их несчастью, эта их форма лишь временна. Белая горячка смертельна всегда. Можно было бы объяснить вам, что представляет собой здесь бритва Лис. Но это бессмысленно, потому что он уже не бритва Лис. Жаль, честное слово. Я по-своему люблю этих ниндзя-звездошвыряющих гадов, но не все потеряно. У нас имеются нормальные вариации этих пацанов на 5-м этаже. Очень плохо, что вам их не увидеть, потому что вас, скорее всего, разорвут в клочья. Еще мгновение, и он уже в пределах досягаемости. Катя открыла стрельбу. Свамп, свамп, свамп, свамп. Болты вылетали из огромного арбалета в темпе примерно 2 в секунду. То есть дьявольски быстро. Но далеко не так быстро, как это получалось у Хеклы. Арбалет был самозаряжающийся, самовзводящийся и самостреляющий. Владелице оставалось только подтолкнуть его, а дальше он начинал выплевывать стрелы, как теннисная пушка разбрасывает мячи. Каждый магический болт с острым как бритва наконечником имел длину около 20 дюймов. Болты исчезали сами собой через минуту после выстрела, и этого времени хватало для того, чтобы нанести жертве серьезный ущерб. Болты Хекла имели огненные наконечники, иногда несли в себе электрический заряд. Но мы лишились того, что давал Хекле этот баф, когда потеряли все ее снаряжение. Монстр качался, когда болты, как будто загоняемые в него пневматическим молотком, рвали его лицо и бок. При каждом ударе индикатор его здоровья падал, но совсем чуть-чуть. Что за черт такой? Насколько же крепки эти уроды? Одним из побочных эффектов Катиной способности принимать необычное обличье было то, что монстры терялись при ее трансформациях. Так было тогда, когда она стала метельником на паровозе, а мобы не поняли, что перед ними живая плоть, и набрасывались на нее без предосторожностей. Этот моб, несмотря на многочисленные дыры в теле, тоже отреагировал подобным образом. Живым он воспринимал меня одного. Он опять взвыл и полетел на меня. Тварь была ужасающе быстрой. Я зарядил хиестру, развернулся и пустил металлический шар в круглый рот страшилы. Шар разбил зубы зверя. Тот издал сдавленный звук и остановился, заскользив по рельсу. Катя продолжала обстреливать его болтами. Пончик тоже вступила в бой. Осыпала врага магическими ракетами со спины Монго. Монстр хрюкнул, пытаясь выдавить металлический шар изо рта. Я зарядил хиестру хоблобером ударного действия половинной мощности. Для полной мощности гадина была чересчур близко. И метнул в огромную пасть монстра. Снаряд выбил ему еще один зуб. Я развлекался, как на карнавале. Еще один, и приз мой. Глухое твум. Щупальца заколотились во всех направлениях. Одно из них захватило деревянную шпалу и переломило ее пополам. Монстр уже не был сосредоточен ни на мне, ни на ком-нибудь другом. Утыканный болтами, он теперь походил на ежа. Раны нанесли его телу минимальный ущерб. Нужно было попадать в его рот. Я начал было криком оповещать о своем выводе, как монстр вдруг взорвался. Рельсы покрыла шипящая слизь. Тварь лопнула, как шар, начиненный макаронами с мясом. Бой закончился так же внезапно, как и начался. «Иисусе!» – пробормотал я. «Я даже не знаю, что именно его убило. То ли стрелы его измотали, то ли хоблоббер сильный». «Карл, мне не начислили вообще никакого опыта», – пожаловалась Пончик. «Нас обманули». Катя вернула себе обычный облик. Слава богу, в ее рюкзаке нашлось достаточно металла, чтобы соорудить щит. «Я сомневаюсь, что это стрелы», — сказала она. «Я думаю, тело могло служить живым панцирем. Когда я ударила по щупальцам, то ущерба было гораздо больше. Но в них трудно попасть. Мастерство моего арбалета всего четверка». Пончик и Монго спрыгнули с платформы. Монго понюхал то, что осталось от лопнувшего монстра, и издал какой-то неопределенный хныкающий звук. Пончик решила проверить и тоже понюхала останки. И замерла. «Карл», — сказала она, — «тут, по-моему, тебе надо увидеть. Что-то мне это не нравится». «Данита Грейс, святое дерьмо! Святое дерьмо! Ребята, не ходите на станцию 24! Они везде! Их миллионы! Хуже личинок! Не!» Примечание. Это сообщение от умершего обходчика. Когда я затрусил к погибшему монстру, мой экран разрывался от вопросов по поводу происходящего у нас. Что за дерьмо? На моем экране начали возникать очень маленькие красные точки. Мне не вспомнились личинки. Я подумал об огненных муравьях. Это предположение объясняло, почему не прибавлялся опыт. Мы вовсе не убили монстра. Он вылупился. Когда тварь лопнула, на свет вылезли несколько тысяч крошечных, извивающихся монстров. ИИ заговорил псевдоматеринским голосом, словно изображающим воспитательницу детского сада. «Кракарин из промежности. Уровень 1. Собирай других малышей. Пришло время для сказки. В стародавние времена на одной далекой-далекой планете жило-было очень одинокое существо. Эта планета была богата флорой и фауной. Все это росло, видоизменялось, процветало и наслаждалось, проносясь через эоны. И эта тварь тоже хотела процветать, тоже хотела наслаждаться. Но была у нее одна особенность. Она не могла иметь собственных детей. И из-за этого она была очень злой, очень капризной, но еще и очень грустной. А самое главное, из-за этого она была решительной. Однажды доктор Ян Малькольм, центральный персонаж франшизы «Парк юрского периода», сказал знаменитые слова: «Жизнь находит пути». У этой твари была редкая способность. Ее желудок работал как кофейный торговый автомат на заправочной станции. Автомат, который предоставляет выбор из тысячи различных вариантов. Он дает возможность смешивать и сочетать. В скором времени она обнаружила, что если съест какое-то творение, то может создавать вещество, из которого оно было сделано. И она принялась ставить опыты. Обитатели ее мира считали ее аптекарем. Она умела исцелять все болезни. Но самым глубоким ее желанием было сотворить собственного ребенка. Сменилось 1000 поколений, и она исполнила свое желание. Почти. Это сложный процесс. В нем бывает множество неудач. Множество неприятных гулей. Но другое земное изречение гласит, чтобы сделать омлет, необходимо разбить яйца. Эти вертлявые паразиты, которых ты видишь, клоны. Следующая часть истории Кракарин, в которой она обнаружит способность разговаривать со всеми своими клонами путем телепатии, а затем формировать коллективный разум, в которой она начнет распространяться по Вселенной и создавать великие помехи самой себе, мы оставим до другого раза. А пока тебе, маленький обходчик, надо знать только одно. Придется перебить всех этих мелких тварюшек, и перебить их придется быстро, ведь они стремительно растут, как все детки. Желаю тебе четкого твердого шага. Надоедливое долгое описание еще звучало, а я уже топтал эту мерзость. Там были тысячи, и все величиной с рисовое зерно. Но они уже росли. Но мы были на гравии, поэтому у меня плохо получалось их давить. «Шаг назад!» – скомандовал я себе. Я убил большинство, но сколько-то красных точек еще оставалось. В инвентаре у меня была фляга, наполовину наполненная самогоном. Я вылил самогон на пути, зажег факел и погрузил всю ближнюю зону в огонь. Ворчун Гэри сказал, что вся область превратилась в гнездо Кракарин, напомнила мне Пончик. Он не обманывал. Думаю, нет, согласился я. Я надеюсь, они остались на станции 24, сказала Катя.